и у них хвосты, но только у них нет ни продажи, ни покупки, как у людей суши, и они не одеты, а наоборот все голые с непокрытой срамотой. — О, брат мой, — сказал рыбак, — я вижу, что эти женщины и мужчины с непокрытой срамотой. И морской молвил: «Это потому, что у людей моря нет материи». «О, брат мой, а что же они делают, когда женятся?» — спросил рыбак. И Абдаллах морской молвил: «Они не женятся. А тот, кому понравится какая-нибудь женщина, удовлетворяет с ней свое желание». «Это дело недозволенное», — сказал рыбак. «Почему же они не сватаются, не вносят приданого, не устраивают свадьбы и не женятся так, как угодно Аллаху и его посланнику?» И Абдаллах морской сказал: «Мы не все одной веры. У нас есть мусульмане-единобожники, и есть среди них христиане, евреи и другие, и женятся среди нас больше всего мусульмане. Вы голые, и нет у вас продажи и покупки. Каково же приданое ваших жен? Вы им даете драгоценные камни и металлы?» — спросил рыбак. И Абдаллах морской ответил: «Драгоценности — это камни, которые у нас не ценятся. И тем, кто хочет жениться, назначает определенное количество разной рыбы, которую он должен поймать, числом в 1000, 2000 или больше, или меньше, смотря по тому, какое будет соглашение между женихом и отцом жены. И когда жених доставит требуемое, собираются родные обеих сторон, и они едят праздничное угощение и вводят мужа к жене. И потом он ловит рыбу и кормит жену, а когда он обессилеет, жена ловит рыбу и кормит мужа. А если кто-нибудь сотворит с кем-нибудь блуд, каково бывает дело?» — спросил рыбак. И Абдаллах морской ответил: «Когда это бывает установлено, женщину изгоняют в город девушек. А если она понесла после блуда, ее оставляют, пока она не родит. И если она родит девочку, их изгоняют вместе, и девочку называют блудница, дочь блудницы. И она остается девушкой, пока не умрет. А если новорожденный мальчик, его берут к царю, султану моря, и он его убивает». И Абдаллах земной удивился этому. И потом Абдаллах морской повел его в другой город, а после этого в другой и так далее, и он не переставал ему показывать, пока не показал 80 городов. И рыбак видел, что жители одного города не похожи на жителей других городов. «О, брат мой, — спросил он, — остались ли в море еще города?» И морской воскликнул: «А что ты видел из городов моря и его диковин? Клянусь пророком великодушным, кротким и милосердным, если бы я 1000 лет показывал тебе каждый день 1000 городов, и в каждом городе показывал тебе 1000 диковин, я бы не показал тебе и одного кирата из 24 кератов городов моря и его чудес. Я показал тебе только наши страны и нашу землю, ничего больше». «О, брат мой, — сказал рыбак, — если дело обстоит так, довольны с меня того, что я видел. Мне опротивило есть рыбу, а я провел вместе с тобой 80 дней, и ты кормишь меня по утрам и по вечерам только сырой рыбой, не жареной и не вареной». «А что такое вареное или жареное?» — спросил Абдаллах морской. И Абдаллах земной сказал: «Мы рыбу жарим на огне или варим ее, и готовим разнообразно, и делаем из нее много блюд». «А откуда придет к нам огонь?» — спросил морской. «Мы не знаем ни жареного, ни вареного, ничего-либо другого. Мы жарим рыбу на оливковом или на кунжутном масле», — сказал земной. И морской молвил: «А откуда у нас быть оливковому или кунжутному маслу? Мы здесь в море не знаем ничего из того, что ты сказал».